Все, что блестит. Глава 9, часть 3. Однако, оставив такие мелочи в стороне, становилось очевидно, что изучение этого языка займет очень много времени. Несмотря на то, что атрибуты интеллекта и ментальности у сундучка были на относительно высоком значении, что весомо повышало его естественные умственные способности как доппельгангера, это по-прежнему был настоящий вызов его возможностям. Тем не менее, Букси обнаружил, что он вполне мог заниматься этим делом дистанционно, ночью, пока притворялся спящим. Амброзия просто присылала ему сообщение, пользуясь ядром подземелья. По существу, это несло в себе ряд сложностей, поскольку ядро не могло правильно передать сами божественные буквы, но сам процесс обучения все еще был возможен. И мимик полностью сосредоточился на нем. Это все равно было лучше, чем практиковать до чертиков бесящий навык медитации. Как и ожидалось, попытка сильно развить навык, основанный на внутреннем мире и чистых мыслях, была несколько труднодостижима. Особенно если речь шла о безжалостном, жестоком существе, переполненном алчностью и банальными мирскими желаниями. Уже тот факт, что он смог прокачать его до 4-го уровня, похвален сам по себе. И даже это было в основном из-за титанического терпения и нечеловеческого упрямства Букси. Однако на данный момент этот уровень был его пределом, поскольку он просто не мог создать никакого дополнительного толчка для развития, независимо от того, сколько времени он на это тратил. Подобно навыку мимикрии, медитация не являлась навыком, который можно развить с помощью простого повторения и тяжелого труда. Поэтому мимик должен был удовлетвориться достигнутым 40% бонусом к повышению скорости автоматического восстановления МП. И это был не незначительный результат, так как МП монстра было очень важным фактором в его жизни. Особенно во время длительных битв, где эффективность медитации наверняка сияла во всей своей красе. К сожалению, он должен был столкнуться с жестокой реальностью и признать тот факт, что есть некоторые вещи, которые он не мог сделать. И те, которые мог. Понятное дело, что сосредоточиться стоит на последних. Вот так Букси вернулся к своей обыденной ежедневной рутине. Он продолжал поддерживать свою личность в роли Кейры. Большую часть дня тренировал профессию рейнджер, остальную часть дня проводил в поисках нужной ему информации и или жертвы, а уже вечером до наступления ночи возвращался в дом Раванны. Там он немного играл с Миником, затем некоторое время играл с Элифийкой, после чего ложился спать. Поскольку ему нужно было спать только каждые 3 или 4 дня, он проводил большинство ночей либо учась древнему языку у Амброзии, либо играя в подземелье. В это время миньоны также в основном были заняты, кроме Ксеры и Коры, поскольку термиты, преследующие Дриаду, наверное, были полностью уничтожены. У них не осталось забот, за исключением тех случаев, когда их мастеру что-то требовалось. Само собой разумеется, что большую часть свободного времени демоницы проводили за всевозможными непристойными деяниями. Иногда с участием ни в чем не повинных несчастных, которых Букси приносил с собой время от времени. Что касается Дреи, то она продолжала заниматься тем, что тайно следовала за своим мастером днем и производила для него шелк ночью. Тем не менее, она должна была быть особенно осторожна с этим типом Фаехорном. Стоит признать, что восприятие у этого эльфа было действительно острым. А иначе Букси действительно не мог понять, каким образом остроухий учуял паучиху на дистанции более 100 метров. Это лишь в который раз подтверждало, что чувство и интуицию рейнджера высокого уровня не следует недооценивать. Поэтому то, что сталкер была полностью обнаружена, фактически говорило об объемах его способностей. Тем не менее, Букси предупредил когтистую, чтобы та держалась подальше от этого старикашки, поскольку он определенно станет относиться ко всему с большой подозрительностью, если на краю его восприятия все время будет маячить что-то подозрительное. Физзи в основном разделила свое время на сражения на арене, чтобы заработать деньги, и работы над ткацкой шелковой машиной. В течение недели у нее уже был подготовлен прототип, и хотя он мог производить демонический шелк из сырой паутины нити, у него имелось множество проблем. Он работал медленно, сам по себе механизм был слишком мал, да и качество выпускаемого шелка оставляло желать лучшего. Не говоря уже о том, что у сталкера были некоторые возражения относительно его дизайна. Она была вынуждена приседать и выдавливать шелк прямо в отверстие машины. Это было слишком огромным препятствием для ее гордости, как демона. Тем более, что Букси присутствовал на пробном запуске лично, чтобы иметь возможность наблюдать за самим процессом. Ну, Голем получила много полезных данных из этого эксперимента, поэтому она была уверена, что в конце концов сможет создать хороший, функционирующий экземпляр. В именно таком русле группа монстров провела 2 недели после инцидента с шелковой дырой. За это время Бокси смог неоднократно увеличить уровень своих профессий. К примеру, его профессия Доппельгангера поднялась до 21 уровня, позволив сундучку разблокировать 2 новых навыка. Первый назывался «Сломанное отражение», который позволял ему поглотить человекоподобный труп, после чего монстр мог стать его идеальной копией, включая любую одежду или экипировку, которая жертва носила на момент поглощения. Разумеется, сымитировать какого-то человечишку монстр мог бы и без этого навыка, но ключевая особенность этого навыка состояла в том, что вместе с внешним обликом ему передавалось и последнее воспоминание своей жертвы. И все же в конечном счете это был своеобразный тип иллюзии, порожденный плотью, поэтому любые доспехи или оружие, созданные через этот навык, имели чисто декоративную функциональность, и все его эффекты исчезали через час или около того. Второй навык Доппельгангера — кукольный паразит. Успешное внедрение частицы себя в основание черепа живой цели позволило бы Бокси на короткое время получить полный контроль над движениями цели. Однако при этом разум марионетки не будет затронут, что означает, что испытуемый по существу станет заключенным внутри его собственного тела. И хотя коварный мимик уже придумал много способов использования этого навыка во время проведения пыток, в конечном счете эта особенность была именно недостатком. Мало того, что марионетка оставила бы свои воспоминания о самом акте контроля неповрежденными, но это также давало им шанс бороться против влияния кукольного паразита. В действительности, кто-то с достаточно высоким атрибутом выносливости или ментальности сможет полностью нивелировать влияние навыка. С другой стороны, это тоже можно было бы в какой-то степени предотвратить, слив из организма определенное количество крови или нанеся серьезные физические травмы. Профессия чернокнижника также неуклонно продвигалась и на данный момент достигла 40 уровня. В основном это произошло из-за того, что его фамильяры выполнили устранение вредителей. Не слишком большой сдвиг, но этого было достаточно, чтобы Бокси выучил новый навык под названием «Аура отчаяния». По сути, это была универсальная, сверхмощная версия палача человечества, которая придавала чернокнижнику неповторимую ауру страха и близкой смерти, из-за которой все живое хотело тут же убежать прочь. Однако, в отличие от перка, этот навык можно было активировать и деактивировать по своему желанию, делая его отличным инструментом для будущих свершений. И, кстати, по поводу будущего. За последние 10 дней тренировки для начинающих авантюристов значительно усилились. Фаехорн и другие пожилые преподаватели консорциума увеличили интенсивность и характер своих занятий, уделяя большее внимание более продолжительным и более жестким экспедициям со смешанным составом групп. Проще говоря, в каком-то смысле это напоминало прокачку империи. Таким образом, каждый, включая Кейру, смог быстро достигнуть 25 уровня своей профессии. Каждый ученик медленно, но неуклонно приходил к пониманию причины этого внезапного всплеска агрессии от имени преподавателей, поэтому ни один из них не удивился, когда наконец до них дошли ужасные новости. Империя официально объявила войну республике. Причиной войны служило обвинение в том, что республика отказалась сотрудничать с ними в поимке террористов, которые вызвали бедствие Монотала. Эльф Экзарх, временно избранный чиновник, который выполнял функции главнокомандующего республики, горячо отрицал это жалкое обвинение, заявляя, что республика не имеет абсолютно никакого отношения к этому ужасающему событию. Хотя он хотел избежать войны любой ценой, он не мог согласиться с нелепыми требованиями империи. Разрешить ее солдатам беспрепятственно расследовать это происшествие на территории республики. Именно на такую реакцию и рассчитывала воинствующая империя. О чем в первую очередь свидетельствует то, как неуклонно та подготавливала и наращивала свои вооруженные силы за последние несколько месяцев. И хотя правительство республики распорядилось сделать то же самое, они проигрывали своему оппоненту как в качестве, так и в количестве войск. Вот тут в дело вступали Кейра и ее сокурсники. Эльфийское правительство было вынуждено призвать авантюристов в свои вооруженные силы, что было воспринято главами гильдии на удивление спокойно. С другой стороны, оно и неудивительно, так как государство поддерживало почти все гильдии авантюристов, базирующиеся на территории республики. Но что удивило Бокси даже больше, так это то, что каждый член консорциума, будь то стажер или ветеран, все они с радостью брались за оружие, чтобы защитить свою родину. Мимик знал, что жители Азурвалли глубоко ценят и лелеют свою страну, но прагматичный монстр ожидал, что, по крайней мере, некоторые из них решат сбежать от войны подальше. Конечно, такие индивиды действительно существовали, но среди восьмистороннего альянса гильдий, размещенного в центральном консорциуме, таких не было. Конечно, приступом патриотизма страдали не только эльфы. Многие гномы, дварфы и даже люди, все граждане бросились защищать республику. Нескрываемое презрение империи к эльфам ни для кого не было секретом, поэтому все они прекрасно понимали, что если они будут стоять в сторонке и позволят этому случиться, то ни о какой мирной оккупации и речи быть не может. Для них это был не расовый конфликт. Для некоторых это было связано с тем, во что они верили. Для других это была борьба за защиту своих близких и свою счастливую жизнь, которую они здесь создавали. А еще не стоит забывать о безнадежных боевых наркоманах, которые просто стремились доказать свою силу и доблесть на поле брани. Каждый из миньонов Бокси также был замотивирован по-своему. Будь то распространение пламени насилия и хаоса, потакание своим желаниям или банальное хвастовство, все они имели одну общую черту — послужить на благо Мимика, объединяющего всех их вместе. Но кроме Амброзии. Дриада не могла и не желала покидать свою обитель, поэтому она не могла поддержать Бокси каким-либо значимым образом. Не говоря уже о том, что она мало что смыслила в войне или крупномасштабных конфликтах в целом. Поэтому, когда у каждого солдата или призывника была своя исключительная мотивация, ни один из них не мог сравниться с явным энтузиазмом одной молодой кошка-девушки. И хотя этого нельзя было прочесть на ее лице, но у Кейры почти что башню сносило от ожидания войны с человечеством. Существо, затаившееся под тонким ликом невинной девушки, не могло дождаться того момента, когда ему предстанет возможность пировать на горах человеческих тел. Его мало заботили такие вещи, как политика, личностные убеждения, честь или расовая дискриминация. Чем они были? Они были вкусны? Они не казались вкусными, но люди... Да. Определенно да. И Бокси практически истекал слюнями от того, что должно ждать его впереди. Он будет без разбора убивать и пожирать всех этих людишек. Он будет кусать, колоть, резать и убивать. Он придет на поле боя без колебаний и бессмысленной милости. Убийство без мотивов и причин. Хотя, кроме одной. Он этого хотел. Точно так же, как и любой другой монстр. Да. Прямо как в старые добрые времена.